из жития преподобного отца нашего Антония. Шли некогда к Каве Антонию два брата, и когда вышла у них вся вода, один умер, и другой близок был к тому же. Не имея сил идти, лежал он на земле и ожидал смерти. В сие время Антоний, сидя на горе, позвал монахов, каким случилось быть у него, и сказал им: «Возьмите кувшин воды и бегите по дороге к Египту. Там из двоих шедших сюда один уже умер, и другой умрет, если не поспешите. Это увиделось мне, когда я молился». Прибыв на то место, монахи и в самом деле нашли одного мертвым и похоронили его, а другого, оживив водой, привели к старцу. Расстояние было на день пути. Если кто спросит, почему святый Антоний не послал прежде, чем умер тот, вопрос будет несправедлив. Присуждение смерти брату было не Антониево дело, а Божие, который и о первом такой суд положил, и о втором открыл. Святому Антонию принадлежит только то дивное дело, что он, сидя на горе, имел сердце трезвящееся и сподобился того, что Господь открыл ему бывшее вдали от него. Видишь, что святый Антоний ради трезвения сердца сделался богозрителем и прозорливым. Ибо в сердце Бог является уму сначала, по словам Иоанна Лествичника, как огонь, очищающий любителя своего, а потом как свет, просвещающий ум и боговидным его соделывающий. Из жития Феодосия Киновиарха. Святый Феодосий так был уязвлен сладкою стрелой любви и так крепко связан узами ее, что высшую сию и божественную заповедь «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим» исполнял самыми делами. А это не могло быть иначе, как при устремлении всех естественных сил души ни к чему иному, как только к единому вожделению Создателя. Таково и у него было умное делание, в силу которого он и когда утешал, был страшен, и когда делал выговоры, был для всех любезен и сладостен. Кто так, как он, со многими беседуя, наиполезнейшим являлся, и вместе был доволен к тому, чтобы собирать чувства и устроять их к возвращению внутрь? Кто, как он, среди смятений, такой наслаждался внутри тишиною, как иные, живя в пустыне? И кто одинаковым бывал и среди толпы, и в уединении? Вот и великий сей Феодосий по элику собирал чувства и вводил их внутрь, соделался уязвленным любовью к Создателю. Из жития Арсения Великого. Дивный Арсений строго держался правила не писать никому и ни от кого не получать писем, и вообще почти совсем не говорить. Не потому, чтобы не мог. Как можно так думать о том, кто мог так же легко говорить красноречиво, как другим говорить просто? Но по привычке больше молчать и во избежание тщеславия показать себя. По сей же причине он и в собраниях церковных всячески старался так стать, чтобы других не видеть, и самому не быть видно никому, и в толпу братьев никогда не вмешивался, а укрывался от всего куда-нибудь. Так заботился он внимать себе и внутрь собранным держать ум свой, чтобы отсюда удобнее возноситься к Богу. Сей пример в наследие нам оставил божественный муж сей и земный ангел. Из жития Павла Латерского. Сей божественный Павел все почти время проводил в горах и пустынях, соседями и сотрапезниками имея диких зверей, и разве когда сходил в лавру для посещения братьей, коих он обычно учил не малодушествовать и не отступать от притрудных и приболезненных дел добродетели, но со всем вниманием и рассуждением евангельского держаться жительства и вседушно противоборствовать духам злобы. При этом он поведал им и метод, как могут они сделаться сильными, отучиться от прежних страстных расположений и отвращаться от новых насеяний страстей. Вот смотри, как сей Отец Божественный учит методу неведающих его питомцев своих, чтобы им могли они отвращать прирожение страстей. Метод же этот не иной, как хранение ума, ибо его это дело — отражение прилогов, а не другого чего. Из жития святаго Саввы. Когда святый Савва замечал, что отрекшийся от мира точно изучил правила монашеского поведения, стал силен блюсти ум свой и бороться с помыслами сопротивных, и совсем изгнал из мысли памятования о мирских вещах и делах, тогда, если он имел тело немощное и болезненное, давал ему келью в лавре, а если был здоров и силен телом, разрешал ему самому строить особую келью. Видишь, как святый Авва патче всего требовал от учеников своих хранения ума и в особой келье жить им позволял, не иначе, как после навыка всем деланий. Что делать нам, праздно сидящим в кельях и даже не знающим, что это за хранение ума? Из жития Аввы Агафона. Брат спросил Авву Агафона: «Скажи мне, Авва, что больше, телесный труд или хранение сердца?» Авва ответил ему: «Человек подобен древу, телесный труд — листья, а хранение сердца — плод. По элику же по Писанию всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает его огонь вметаемо, то очевидно, что мы должны все попечение иметь о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас потребно и лиственное покрытие, и благоукрашение, то есть телесный труд». Дивно, как сей святый порешил всех, не имеющих хранения ума и хвалящихся одною практикой добродетелей, сказав: «Всякое древо, не творящее плода, то есть хранение ума, и листья только имеющие, то есть внешнюю исправную деятельность, посекается и во огонь вметается». Страшно твое, отче, определение. Из послания Аввы Марка к Николаю. Если хочешь, чадо, стяжать внутрь себя собственный светильник мысленного света духовного ведения, чтобы возмог ты непреткновенно шествовать в глубокой ночи века сего, и чтобы от Господа исправлялись стопы твои, так как ты зело восхотел пути евангельского, то есть того, чтобы с теплейшей верою и молитвою сделаться точным исполнителем заповедей Христовых, то показываю тебе дивный к тому метод или способ духовный, не нуждающийся в телесном труде или подвиге, но требующий труда духовного, внимания ума и мысли с содействием страха Божия и любви. Сим способом ты всегда удобно можешь обращать в бегство вражеские полчища. Итак, если хочешь одержать победу над страстями, то молитвою и содействием Божьим внутрь себя быв, сойди воглубь сердца, и там проследи следующих трех сильных исполинов, разумею, забвение, разленение и неведение, сию опору мысленных иноплеменников, через коих прочие злые страсти, возвращаясь, действуют, живут и крепнут в душах сластолюбивых. Но ты многим вниманием и настоянием ума с содействием свыше, нашедший этих многим неведомых злых исполинов, легко уже потом опять вниманием же и молитвою возможешь избавиться от них. Тогда ревностью об истинном ведении, о памятовании Слова Божия и о согласовании с тем благого произволения и жизни, пристоянии вниманием в сердце, силою действенной благодати тщательно хранимым, самый след забвения, неведения и разленения истребится и исчезнет. Святаго Иоанна Лествичника. Безмолвник тот, кто существо бестелесное, душу свою, усиливается удерживать в пределах телесного дома. подвиг редкий и дивный. Безмолвник тот, кто говорит: «А сплю, а сердце мое бдит». Затворяй дверь кельи для тела, дверь уст для бесед, а внутреннюю дверь души для лукавых духов. Сидя на высоте, наблюдай, если только знаешь это, и тогда увидишь, как и когда, откуда, сколь многие и какие тати хотят войти и украсть грозды винограда. Когда страж сей утрудится, то встает и молится, а потом опять садится и принимается за первое дело с новым мужеством. Иное дело хранение помыслов, а иное блюдение ума. И елико отстоят востоцы от запад, столько последнее дело не выше первого, хотя и несравненно труднее его. Как тати, видя, что в каком-либо месте лежат царские орудия, никак попало нападают, так и сочетавши молитву с сердцем, никак попало окрадается мысленными татями. Видишь ли глаголы, обнаруживающие дивное делание сего великого отца? Но мы, как во тьме ходящие, без внимания пропускаем сии душеспасительные вещания духа, и как произвольно глухие не слышим их. Авва Исаии. Когда кто отдалит себя от Шуева, тогда познает верные все грехи свои, какие наделал пред Богом, ибо не видит он грехов своих, если не отделится от них отделением горьким с болезнованием сердца. Достигшие же всею меру, эти обрели плач и молитву, и то, чтобы стыдиться пред Богом, воспоминая о своем содружестве со страстьми. Станем же, братья, подвязаться по силе нашей, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, употребим усилие наше сохранить хоть тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время глада, если такое постигнет нас, сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Утешает здесь великий сей Отец крайне немощных, говоря: «Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, хоть тела наши соблюдем безгрешными, как требует Бог, и Он сотворит с нами милость». Велико благоутробие сего Отца и снисхождение. Макария Великого. Главнейшее дело подвижника в том состоит, чтобы, вошедши в сердце свое, сотворить там брань с сатаною и возненавидеть его, и, противоборствуя помыслам его, воевать с ним. Если же кто, по видимости, сохранит тело свое от растления и блуда, внутрь же любодействует пред Богом, блудничая в помыслах, то иметь тело девственным никакой нет пользы. Ибо написано: «Всяк иже воззрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем». Есть блуд телом совершаемый, и есть блуд души, с сатаною общающейся. По-видимому, Великий Отец сей противоречит прежде приведенным словам Авва Исаии, но на деле этого нет, ибо и тот внушает нам хранить тела наши, как Бог требует. Бог же требует не телесной только чистоты, но и духовной, как предлагается сие в евангельских заповедях. Диадоха. Всегда пребывающий в сердце своем, далек от всех красных жизней сей вещей, и, ходя духом, похотей плотских изведывать не может. По элику таким образом, таковы шествие свое совершает в ограждении себя добродетелями, сии самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, то все козни бесов против него остаются безуспешными. «Хорошо», — сказал святые, — что безуспешными остаются козни врагов. Когда, то есть, мы во глубине негде сердец наших пребываем, и это тем более, чем более там мы закосневаем. Исаака Сирианина. Постарайся войти во внутреннюю сокровищницу свою, и узришь сокровищницу небесную, ибо и то, и это одно суть. И одним входом видишь ты их обеих. Лестница в царствие оное внутрь тебя сокрыта, то есть в душе твоей. Омой себя от греха, и найдешь там степень восхождения, по коим возможешь взойти в него. Карпатского Иоанна. Много подвига и труда требуется в молитвах, чтобы достигнуть невозмутимого состояния мысли. Другое некое сердечное небо, в коем обитает Христос, как говорит апостол. Или не знаете себе, якой Иисус Христос у вас есть? Разве то, чью чем не искуснее сте? Симеона Нового Богослова. Дьявол с демонами, после того, как через прислушание сделал человека изгнанником из рая, отлученным и от Бога, получил доступ мысленно колебать разумную силу всякого человека и днем, и ночью, иного много, иного немного, а иного множайше. И не иначе можно оградиться от сего, как памятью о Боге непрестанную. Если то есть в ком память Божия, напечатлевшись в сердце силою креста, утвердит ум в непоколебимости. К сему ведут все труды мысленного подвига, коим подвязаться на поприще веры каждый христианин облекся долгом, и если не так у него дело идет, то в суе он проподвязается. Сего ради подвига предприемлются и все разнообразные духовные упражнения во всяком ищущем Бога путем произвольных лишений, чтобы преклонить благоутробие всеблагого Бога, даровать ему опять первые достоинства, и чтобы Христос напечатлелся в уме его, как говорит апостол: «Чадца моя, ими же паки болезную, донде же вообразится Христос вас». Поняли ли вы, братья, что есть некий духовный способ, скоро возводящий к бесстрастию и богозрению действующего по нему? Убедились ли, что вся деятельная жизнь считается Богом не более как листьем на дереве без плода, и что всякая душа, не имеющая хранения ума, напрасно в ней потрудится? Позаботимся же о сем, чтобы, скончавшись бесплодными, не раскаиваться бесполезно всю вечность.